Радио «Звезда». История на ночь. Николай Александрович Лейкин. «В гостях у турок». Читает Станислав Федосов. Юмористическое описание путешествия супругов Николая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых через славянские земли в Константинополь.